твердый грунт, а один за другим кладут багаж на землю. Остановка. Наконец снова трогаемся в путь. Примерно через час достигаем конца плоского участка. Сейчас мы на уровне слияния верхнего и нижнего сферического ледников на высоте 4000 метров. Хотелось бы двигаться дальше, но носильщики один за другим уходят вниз. С нами остается только Ай-Адудин. Приходится ставить базовый лагерь в этом месте. На северной стороне долины, прямо над базовым лагерем, поднимаются почти отвесные скальные стены. Где-то наверху должно быть фирновое поле, питающее водой роднички, струящиеся по скалам. Более сильный родник, выходящий неподалеку от лагеря, образует небольшой водопад. Он будет нашим водопроводом. Талая же ледниковая вода, насыщенная песком и другими осадками, малопригодна для питья. Кроме северной стороны, закрытой от нас скальными стенами, на все остальные стороны света открывается гигантская панорама горных гребней. На топографической военной карте нет их названий, но местные жители называют их по-своему. С востока на запад следуют друг за другом Коназом, Диндугул, Рафхени, Барумгул. На крайнем западе панораму завершает Кхулашизом. Большинство же вершин остаются безымянными. Только Теречмир нам отсюда не виден. Это парадокс. Совсем еще недавно из сада постоялого двора в Читрале он был виден перед нами как на ладони. Теперь же, находясь вблизи его подножия, мы его совсем не видим. Бабочки над ледником. Мы пришли под Теречмир на месяц раньше, чем в позапрошлом году в Аханскую область. И это позволяет нам наблюдать наступление высокогорной весны. Ее признаки в изобилии окружают нас. Снежное поле, подходящее к самому базовому лагерю, постепенно сокращается и отступает. Поток талых вод, неторопливо текущий около палаток, на глазах превращается в бурную стремнину. Но самое поразительное происходит неподалеку, над базовым лагерем, где скальные склоны на северной стороне долины сменяются обширной крутой осыпью. Пропитавшись кое-где влагой от тающего снега, она сменяет в этих местах свой сероватый тон на зелень, сверкающую всевозможными оттенками. Когда мы приблизились, казавшийся сплошным зеленый ковер разделился на множество островков густой и сочной горной травы, поросшей среди камней. Между ними поднимаются целые пучки прекрасных цветов. Это прежде всего красно-фиолетовый первоцвет, хорошо нам знакомый по Ваханской области. Правда, там мы встретили его 500 метрами выше, и, видимо, поэтому растения были более низкорослыми. Под Теречмиром они напоминают культивируемые примулы, а по размерам могут сравниться с ревенем. Мы видели его ниже, в нашем лагере у конца ледника, где он стал лакомой закуской для носильщиков, уничтоживших его стебли в мгновение ока. Склоны над базовым лагерем рассвечены не только цветами примул, но главным образом и листьями, окраска которых переходит от желтой к красно-фиолетовой. Растет здесь также иван-чай, а в углублении между камнями цветет желтая тезальпиния, мерцают белые звездочки минуарции. Места, постоянно увлажняемые родниковыми водами, сплошь покрыты кустиками эдельвейсов. И над всем этим порхают первые бабочки. Хотя под ними течет ледник, а вокруг громоздятся ледовые вершины, сейчас лето, а с ним под Теречмир пришла пора бабочек. Как только хоть на минуту стихнет холодный ветер и выглянет солнце, бабочки начинают резвиться в воздухе, как где-нибудь у нас на цветущем Косогоре. Поэты, воспевая хрупкую красоту бабочек, называют их вестниками солнца и тепла. Вместе с тем, как раз в самых высоких частях азиатских высокогорий, бабочки являются наиболее характерными представителями мира насекомых, обнаруживающими огромное множество приспособлений к высокогорным условиям жизни. В восточном Гиндукуше до сих пор находка бабочки как бы драгоценный камешек,